Наш дом, Россия, что за дом? Какие собрались там люди? И кто хозяином там будет? И кто хозяйкой будет в нем? Мелькают в доме чьи-то лица с повадкой злобных упырей. Куски, хватая пожирней, спешат нажраться и напиться. У мира просит Христа ради великий некогда народ, и с вожделением в шапку глядя, всем миром по миру идет. Россия скорбная в слезах, как баба пьяным мужем бита, и затаенная обида дрожит слезой в ее глазах. Немой укор сынам беспутным, в глазах покорных боли стыд. От незаслуженных обид и жалость к дочерям беспутным. Москва с экрана голубеет, надрючив гребень на башку, и потихоньку пидореет мордвин, татарин и якут. А в доме пьянка, негде сесть, хозяйку выгнали за двери. Что приготовила, все съели и начали друг друга есть. Гуляют лихо лжепророки, катают ложь, как снежный ком. Родительский поганят дом, и пряча по углам пороки. А воля где-то вдалеке, как девка булками сверкает, и спекулянтов ублажает. А мы сидим на горяке. А воля где-то вдалеке, как девка бедрами виляет, и спекулянтов ублажает. А мы сидим на голике.